Получив поэтому впервые возможность наблюдать великую магическую силу глаза, воздействию которой легко поддаются душевнобольные, Мерфи с удовольствием отмечал, как прекрасно она согласуется с тем, что ему уже было известно о его идиосинкразии. Его успех у пациентов был, наконец, вехой на пути, которым он так долго шел вслепую, не имея иной поддержки, кроме убеждения, что все остальные пути ведут не туда.